Затеплится синий, и лишь только звезды были с ними, и черемуш серебряной иней уберет жемчугами. Потихоньку калитку не войди в темный сад, ты как тень. Я забудь потемнее накидку кружева на головку надень. Там, где гуща сплетаются ветки, у калитки тебя подожду, и на самом пороге беседки кружева смелых потихоньку не войди в темный сад, ты как тень. Я забудь потемнее накидку кружева на головоку.